Глава четвертая. Прогулка. В каком смысле? Не понял он. Как столь сильно одаренный оказался в этой золотой клетке с кучей стервятников внутри? Конкретизировал свою мысль я. Ведь в России есть куча более простых учебных заведений с не менее качественным магическим образованием. Я хочу поступить в корпус стражей. Не стал ходить вокруг да около Сергей. А потом получить дворянский титул за выслугу лет. Каждый год в корпус набирают всего 50 человек, и у выпускников Императорской академии магии приоритет. Достаточно всего лишь предъявить диплом и пройти внутреннее тестирование. «Понимаю», — кивнул я. «Ради мечты можно и потерпеть пяток лет пренебрежения со стороны зажравшихся аристократов, которые никогда не знали, что такое нужда. Ты ведь тоже аристократ». Не став как-либо отвечать на мои слова, посчитав их провокацией, заметно напрягся Сергей. «Да не парься ты», — улыбнулся я. «Наверняка же знаешь мою историю. Здесь каждая собака в курсе, кто такой Андрей Белов. Трус, ходячий смертник и все в этом же духе. Стоит ему ступить за порог Академии, как его прирежут, а он даже не станет сопротивляться». «Сегодня ты не был похож на труса», — резонно возразил Сергей. А я вдруг подумал, да горя оно все синим пламенем. Больше никому не позволю над собой издеваться. Граф я все же или мимо проходил. «Барон Вольский — сильный боец», — осторожно проговорил Сергей. В этот момент мне принесли заказ, и я набросился на еду. Вот оно, последствия активной работы сосредоточия. Голод просто зверский. Сделав официанту жест повторить заказ, совершил мощное глотательное движение и обратился к ожидающему ответ парню. «Пофиг, у него нет шансов. Если хочешь поднять немного деньжат, ставь на мою победу». «Без обид, Андрей, но я, пожалуй, не стану этого делать». Сконфуженно опустил глаза в пол Сергей. «Я тут уже пятый год живу и знаю». Парень искусственно закашлялся. «В общем, знаю, из какого ты теста. Дело твое». Пожал плечами я. Глупо обижаться на правду. Тогда другое предложение. Я даю тебе 100 золотых рублей, а ты делаешь ставку на мою победу. Если я выиграю дуэль, 5% от суммы выигрыша твои. Что скажешь? Дуэлянтам нельзя участвовать в ставках, нахмурился Сергей. Так я и не участвую. Очень серьезно посмотрев ему в глаза, проговорил я. Причем, заметь, я прошу тебя ставить не на свой проигрыш, а именно на победу. Так что претензий к тебе ни у кого быть не может. Хотя недоброжелателей после выигрыша, скорее всего, прибавится. Тут уж не обессудь. Зависть — такая штука, что не оставляет равнодушным никого. Зачем тебе это надо? Никак не мог понять, в чем подвох Сергей. Если 100 рублей лишние, так лучше отдай их мне, я не гордый. Я подозреваю, что коэффициент на мою победу будет как минимум 1:50. То есть на выходе мы получаем 5000 полновесных золотых рублей, и 2500 отойдут тебе. Ну или не отойдут, и ты вообще ничего не потеряешь. Соглашайся, сделка для тебя идеальная. «Будь по-твоему», — сдался Сергей. «Вот и отлично». Улыбнулся я и закрепил сделку рукопожатием. Мобилу в комнате забыл. «Записывай номер. Стукнись мне в друзья, перекину деньги тебе на счет чуть позже». «Вот так просто?» — ухмыльнулся Сергей. «А если я тебе кину и просто заберу деньги себе?» «Что же, такая вероятность, несомненно, есть», — спокойно ответил я. «Но если вдруг такое случится, то мелкое происшествие с бароном Старским покажется тебе детской шалостью. Ты ведь наверняка наслышан о возможностях магии крови. То, что я не применял свои способности на людях, не означает, что я не могу этого делать». Уже совершенно другим, жестким тоном проговорил я, чего Сергей, явно сильный боец и маг, сглотнул, а потом продолжил уже доброжелательно. «Но я уверен, что ничего такого не произойдет. У меня есть дар видеть в людях гниль, и в тебе ее нет». «Ты очень странный аристократ, Андрей», — после небольшой паузы ответил он. «Ага. Я богованный», — улыбнулся я. «А ты чего только сейчас решился подойти?» Резко сменил тему я. «Да интересно стало», — честно признался Сергей. 5 лет ты и слова никому лишнего не сказал. А сегодня такое учудил, что вся Академия еще неделю обсуждать будет. Да этот случай с бароном Старским какой-то уж очень странный. Подозрительно посмотрел на меня Сергей, но продолжать тему не стал. И правильно, все равно не признаюсь. Кто знает, может, я все же ошибся, этот парень — засланный казачок. Вот так признаешься сейчас. А через минуту появится граф Трубецкой. В общем, сам не знаю, что меня дернуло. Может, то, что свободных мест в ресторане не нашлось. Скомканно закончил он. «А как тебя вообще сюда пускают?» — не удержался и спросил я. «Столовая-то для аристократов». «Тут все просто. У меня контракт с императорским родом», — пояснил Сергей. «Если не поступлю в корпус стражей, то пойду служить в гвардию. Отсюда и некоторые привилегии, недоступные другим простым студентам. Но и одиночество в придачу». Горько усмехнулся Сергей. «Аристократы меня в лучшем случае не замечают, хотя не упустят возможности брезгливо сморщиться или отпустить шуточку. Но обычные люди тоже не стремятся общаться. Считают подхалимом. Но я не жалуюсь. Сам выбрал императорскую академию вместо гвардейского училища». Было видно, что на душе у Сергея накипело. Ему просто необходимо было выговориться. Такое бывает. Копишь этот негатив в себе годами, а потом не выдерживаешь и вываливаешь все на первого встречного. «Я тоже буду поступать в корпус стражей», — решил поддержать разговор я. «Для меня это единственная возможность выжить. А там, глядишь, и долги рода начну раздавать». «Опять же, без обид, Андрей. Но вступительное испытание для кандидатов в стражи очень серьезное. Да и дорога не близко. А с учетом твоих отношений с князем Успенским, тебе просто не дадут добраться до места». «Что-нибудь придумаю», — отмахнулся я. «Сейчас бессмысленно говорить на эту тему с Сергеем. Он считает меня слабаком и трусом. А вот после завтрашней дуэли ситуация в корне изменится». «Ладно, до завтра, Сергей», — поднялся с места я и протянул парню руку, которую тот незамедлительно пожал. «Завтра будет веселый день». Сергей как-то странно на меня посмотрел, но ничего не сказал. Наверное, посчитал меня ненормальным. Но ничего, завтрашний день многое изменит в жизни последнего представителя рода Беловых. На улице наступили сумерки и стало довольно прохладно. Все же на дворе всего лишь начало мая. Хоть мы и находимся в относительно южной области империи, но Ростов все же это не Краснодар или Сочи, где в мае можно чуть ли не купаться в море. Но я ведь маг крови, поэтому можно немного жульничать. Разогнав циркуляцию крови по сосудам, я почувствовал, что начинаю быстро согреваться и зашагал в сторону своего общежития. Ну как общежитие? Покойный отец арендовал для меня 3-комнатную квартиру в самом центре студенческого городка. Когда Андрей поступал в академию, род Беловых еще мог позволить себе такие траты. По сути, парень, в чьем теле я сейчас нахожусь, всегда был белой вороной в клане Беловых. Тихий, нелюдимый, хилый. Андрей никогда не проявлял интереса к физическому развитию. Родовой магии боялся как огня. Отец сбагрил младшего сына в академию в надежде, что здесь из него сделают человека. Но не знал, что такое поведение Андрея было вызвано глубокой психологической травмой. В детстве над ним крайне неудачно подшутили старшие братья. Они создали кровавого голема и чуть ли не до смерти напугали этим монстром 7-летнего пацаненка, что навсегда его изменило. Об этом случае знали только Андрей и 2 его старших брата, ныне уже покойных. Ладно, теперь все это уже не важно. Последний член рода Беловых сегодня отправился на встречу со своими родичами, а его место занял совсем другой человек. Точнее, не человек, а баг. И уже мне предстоит разгребать целый ворох родовых проблем. Я ведь понимаю, что от меня так просто не отстанут и будут стараться убить. Я пока не знаю, почему князь Успенский решил истребить Беловых. Когда начался этот замес, Андрей был уже в академии. Да и вообще он никогда особо не интересовался делами рода. Но чувствую, что пока я не прикончу всех причастных к уничтожению теперь уже моей семьи, спокойной жизни у меня не будет. Я уже говорил, что не сторонник бессмысленного кровопролития. Но на Земле в целом и Российской империи в частности Такие законы, и кто я такой, чтобы идти буром против всего мира? Я всего лишь бак, который стремится выжить. Хвост я заметил почти сразу. Для магического ока не существует препятствий. Сосредоточие магов светятся, словно небольшие солнца. Меня вели трое. Скорее всего, это кто-то из подельников Старского. Его сосредоточие я бы узнал. Надо будет добавить им в кровь специфический маркер и создать сигнальный конструкт, чтобы враги не смогли застать меня врасплох. Но это позже. Энергии пока и так в обрез. Хм, и что мне с ними делать? Убивать этих гавриков нельзя. А вновь оказаться на больничной койке я не хочу. Магию применять тоже нельзя. Обязательно останутся следы, и тогда Трубецкой с меня точно уже не слезет. А если они нападут втроем, могу и не отмахаться. Все же моя текущая физическая форма, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Не удивлюсь, что подчиненные графа находятся где-то поблизости и готовы зафиксировать применение магии против студентов. Обычно охранники не являются одаренными. Так что и обнаружить их в сгущающейся темноте я не могу. Вот была бы печать крови, и мог бы улавливать даже биение крови в сердцах людей. Но чего нет, того нет. Пока нет. Память услужливо подсказала, что практически весь маршрут до моего дома пролегает по оживленным и хорошо освещенным улочкам. Но есть пару участков, где очень удобно организовать засаду. А если совершенно случайно перегорит лампочка фонаря, то никто и не заметит, как меня отволокут в кусты и хорошенько пройдутся кулаками по ребрам и другим частям тела. Ну, это они так думают. Трое моих преследователей вполне могут выступать и в роли загонщиков, а остальная часть аристократической шайки будет караулить в нужном месте. Так, надо срочно менять планы и принять превентивные меры. Резко изменив направление движения, я зарулил к ближайшей лавочке и уселся под фонарем. Вечер еще не слишком поздний. Народа по центральной улице ходит много, так что открытого нападения можно не ждать. Три моих преследователя прошли мимо, усиленно делая вид, что просто идут по своим делам. Но я заметил, как они тоже сели на лавочку метрах в 20 от меня. Обмануть опытнейшего мага они не в силах. Я почувствовал, что их кровь кипит от ядреного коктейля гормонов, которые бывают у охотников, что преследуют жертву. Ну-ну, охотнички недоделанные. Прям как дети, ей-богу, что в принципе недалеко от истины. Итак, что я могу сделать? Да много чего на самом деле. Вариантов расчистить себе путь масса. Но мне надо выбрать наименее энергозатратный и максимально скрытный. Возможные наблюдатели не должны уличить меня в применении магии. Ну что ж, я недавно упоминал друидов. Вот их тактикой как раз и можно воспользоваться. Друиды, правда, приручают зверей. Они подчиняют их при помощи инфицированной специальным магическим агентом крови. Но кого волнуют такие тонкости? Меня точно нет. Главное, что зверье начнет выполнять мои команды. Пусть и временно. Дефицит магической энергии вновь заставляет применять мою собственную кровь. На модификацию капельки крови, которую я изолировал от общего кровеносного русла в подкожном капилляре среднего пальца, у меня ушло минут 5. Как же бесит буквально проталкивать магическую энергию по каналам, мог бы справиться гораздо быстрее. Ну да ладно, я еще покажу этому миру, какой силой обладает магия крови. Следующий этап. Приманить специфическим феромоном светлячка и обмазать его моим вирусом. Ну а потом, когда он подчинит себе насекомое, направить его к ближайшему дереву, где я приметил летучую мышь. Сказано, сделано. Мышара, наверное, конкретно охренела, когда еда сама буквально залезла в пасть. Дальше дело техники. Заставить мой магический агент распространиться по кровеносной системе летучей мыши и подчинить ее своей воле. Пара минут, и все было готово. Еще 5 минут у меня ушло, чтобы заставить мышь заразить еще с пару десятков своих сородичей. Думаю, достаточно. Я и так серьезно потратился и почти полностью опустошил свое сосредоточие, а энергия еще нужна для удержания контроля. И чем больше существ в подчинении, тем больше расход и сложнее осуществлять управление. Поднявшись на ноги, пошатнулся, но все же удержал равновесие. Отток энергии сказался на моем физическом состоянии. У магов от степени наполненности и сосредоточия очень многое зависит. Проклятая слабость. Ненавижу первые месяцы или даже годы в новом мире. К хорошему очень быстро привыкаешь. Буквально вчера я был архимагистром некромантии и повелевал многотысячной армии умертвий. А сейчас сложно держать под контролем даже два десятка летучих мышей. Ладно, пора действовать. А то враги могут что-нибудь заподозрить. Засаду я обнаружил именно в том месте, где и предполагал. 5 засветок сосредоточив в кустах, рядом с раскидистым кленом, который уже успел обрасти листьями. Это я не говорю о тройке наблюдателей у меня за спиной. Естественно, фонарь не работал, и мрак стоял довольно плотный. Все, как я и предполагал. Да, в этот раз за меня взялись основательно. Но это они зря, не с тем связались. Мышки, а то их. Мысленно командую я, и мое летучее воинство немедленно атакует врагов. Вечернюю тишину нарушил отборнейший мат 4 парней и истеричный женский визг. Ого, в их компашку затесалась девчонка. Ну да это ее дело, угрызений совести испытывать не буду. Да и не грозит ей ничего, кроме нескольких царапин, которые залечит даже целитель-первогодка. В следующую секунду из кустов выбежали люди, дико размахивающие руками в попытке отогнать пикировавших на них летучих мышей, и что самое смешное, они даже не пытались использовать магию. Вряд ли бы у них получилось. Для построения формулы заклинания нужна относительно спокойная обстановка и хорошая концентрация на процессе, но все же. «Уберите их от меня!» — визжала Виктория Свиридова, Лето Мария. «Да и пофиг, если честно. В общем, кто-то из тройняшек. Они у меня в волосах! Мамочки, какая гадость!» Тройка наблюдателей за моей спиной, позабыв о своей цели, бросилась на подмогу. Они остановились неподалеку от своих друзей и начали формировать заклинания. Один из них хотел создать воздушный кулак и ударить по площади. Второй спешно кастовал огненный щит. Третий тупо стоял и не понимал, что ему делать. Мысленным приказом перенаправил часть мышиного воинства на кастующих магов, что мгновенно нарушило их концентрацию и привело к срыву каста. Они присоединились к своим товарищам по несчастью и начали бесполезно махать руками в попытке отбиться от летучих мышей, которые со стервенением и неприятным писком рвались к лицам моих врагов, стремясь расцарапать и покусать их как можно сильнее. Тем временем визг девчонки привлек внимание охранников Академии. На мой взгляд, они появились очень уж быстро, причем в приличном количестве, аж 10 человек, то есть 2 патруля. Как будто специально находились неподалеку от места нападения. Впрочем, почему как будто? Специально и находились, что наводит на весьма неприятную мысль о сговоре шайки Старского с графом Трубецким. Официально род начальника службы безопасности не давал вассальной клятвы князю Успенскому. Но получается, что он действует в его интересах. Так вот почему жалобы Андрея на периодические побои не получали ходу. Когда начальник службы безопасности не заинтересован в распространении информации, сложно добиться справедливости. Ну или до него просто не доходили эти запросы. Тут надо разбираться. Гнили я в нем не почувствовал, но силенок у меня пока маловато. Поэтому нельзя исключать, что я мог и ошибиться. На остатках энергии запустил импульс, который нейтрализовал внедренный в кровь мышей агент, и уже через несколько секунд они вернули себе свободу. И, прекратив атаковать курсантов, скрылись в темноте. Под шумок я обогнул матерящуюся компанию, в которой громче всех голосила все же Вика Свиридова, и двинул к своему дому. Девчонка, быстро осмотрев свое исцарапанное лицо при помощи карманного зеркальца, с неистовой яростью набросилась на ни в чем не повинных охранников и грозила им всеми возможными карами, а те испуганно призывали ее успокоиться. Про меня, естественно, все забыли. Ну, вот и отлично. А вообще, надо бы сходить в зону и отыскать себе какую-нибудь магическую зверушку-помощника. Желательно летающего разведчика. Обычных животных долго держать под контролем не получится. Агрессивный агент в крови убьет их довольно быстро. Но если создать один очень интересный конструкт и подключить его к магическому источнику зверя, то он сможет служить мне очень долго. Надо всего лишь вовремя подпитывать его своей энергией. Сосредоточие магии, которые способны генерировать энергию, у животных не бывает. Но на территории зоны магический фон повышен, и под его влияние местное зверье начало мутировать, и появились особи с магическим источником. Источник наделил животных определенными, причем иногда весьма опасными даже для магов свойствами. Звери стали умнее, хитрее, опаснее. До осознанного применения магии, конечно, дело не дошло. Тут нужен интеллект. Но как минимум выживаемость в условиях зоны у них повысилась значительно. Некоторые виды даже могут составить конкуренцию системным существам, что приходят из порталов. Пополняется энергия в источнике за счет повышенного магического фона зоны, что исключает распространение таких опасных особей за ее пределы. Без притока магической энергии животные начинают быстро увядать и умирают. Но маг может пополнять источник своего любимца. Так что в Российской империи до сих пор в тренде иметь магического пэта. У девчонок это, как правило, всяческие прирученные кошачьи. На территории ныне безлюдной украинской зоны раньше проживало много людей и самых разнообразных домашних животных. Но после того, как комиссар выбрал этот участок континента для очередного прорыва, третьего по счету, кстати, все изменилось. Люди, кто успел, спешно покинули опасную территорию. Ну а животные остались и начали изменяться. В итоге в генетике некоторых видов еще осталась память о дружбе с человеком. И друиды легко приручают всяческих там кошек и собак с хомячками, а потом продают на территории империи за бешеные деньги. Парни в основном берут себе магических собак. Они превосходные охранники и мини. Сильные, умные и безмерно преданные хозяину. А вот с дикими животными все сложнее. Они будут слушаться только друидов, которые привязывают их к себе специальными заклинаниями. Но для меня все это не имеет значения. Я маг крови и могу взять под контроль любого зверя, даже системного, что не подвластно даже друидам, причем гораздо быстрее и на постоянной основе. Достаточно лишь поддерживать нужную концентрацию инфицирующего агента в крови и подпитывать их магический источник. Эх, жаль, что с разумными такой фокус не работает. Вот бы я повеселился, заставляя своих врагов пробежаться голыми по студенческому городку. В этом вопросе есть очень существенный нюанс. Я могу взять тело разумного под контроль в течение нескольких минут после смерти, пока еще не произошло фатальных изменений в органах и тканях. Проще всего для меня работать с магами. Можно поддерживать кровоток за счет остаточной энергии сосредоточия, но, естественно, такой голем, ну или живой зомби, у этих созданий пока еще нет названий, не сможет говорить или мыслить. Это будет всего лишь кукла, марионетка, которая только и способна, что выполнять простейшие команды. Погруженный в свои мысли, я беспрепятственно добрался до своего дома и, махнув консьержу, который по совместительству еще и был охранником, зашел в небольшое двухэтажное здание, где и было-то всего 4 квартиры. Подъем на второй этаж, и только сейчас я понимаю, что ключа от квартиры у меня нет, карманы пусты. Видать, выпал, когда меня транспортировали в лазарет. Блин, это что, придется в административный корпус за дубликатом переться? Вот же подстава. «Держи, Маша Растеряша», — раздался девичий голосок из-за спины. Повернувшись, увидел, как из приоткрытой двери высовывается соседка и протягивает связку ключей. Вероника Павловна заходила и оставила мне ключи. «Спасибо, мила», — улыбнулся я девушке, такой же, как и я, выпускница. «Ты моя спасительница». Как представил, что сейчас надо идти в административный корпус, так дурно стало. Милана Снегирева, дочь мелкого, но очень богатого барона, сколотившего приличное по имперским меркам состояние на поставках редкого сырья из зоны императорскому роду, была одной из тех немногих людей, кто относился к Андрею более или менее ровно. Не симпатизировала, конечно. С учетом его нелюдимого и замкнутого характера, это было сделать крайне сложно. Но, по крайней мере, не насмехалась в открытую и часто общалась с ним, когда они встречались на лестничной клетке. Мы даже пару раз чай пили у меня в квартире. Но это было давно. Миниатюрная, буквально 1,50 м, Мила была очень красива. Белоснежные волосы, бездонно-голубые сапфиры глаз, идеальная фигура, Девчонка была шикарной, являлась объектом вожделения абсолютного большинства парней в академии. «Что у тебя случилось? Ты сегодня сам на себя не похож». Поплотнее укутавшись в халат, вышла из квартиры Мила. «Устроил перепалку со Старским и его шайкой. Принял вызов на дуэль. Да о тебе все новостные каналы Академии кричат. Завтра на стадионе ожидается аншлаг». «Да один я остался, Мил». Честно признался я, вспомнив, как так получилось, что Андрей оказался в том злополучном переулке, где и получил смертельный удар. «Сегодня пришло письмо из имперской канцелярии, где мне сообщили, что мой брат вчера был убит, и я стал главой рода Беловых. Вместе с письмом мне вручили перстень главы рода и огромную сумму долга в нагрузку. Война — дело недешевое, и отец набрал множество кредитов в имперском банке, когда закончились собственные средства. Сумма там для Андрея была совершенно неподъемной, и первый взнос необходимо внести в течение 3 месяцев. Вот он и решил не ждать, когда за ним придут, а пойти и нарваться на неприятности. Ведь нарвался. «Заходи», — решительно заявила Милана и пошире открыла дверь своей квартиры. «Напою тебя горячим чаем». «Дел у меня на сегодня запланировано много. Но кто же отказывается от предложения выпить чаю с симпатичной девушкой? Глядишь, там и не только чаечек перепадет. А вечер становится все более интересным».